так как ведь город Лемберг стал к тому времени украинским Львовом. И бедняга не мог доказать наследствии, что уехал в Вену не с целью изменить Украине. Так он и собачился стать предателем. Еще важным расширением пункта об измене было применение его через статью 19 УК через намерение. То есть никакой измены не было, но следователь усматривал намерение изменить, и этого было достаточно, чтобы дать полный срок, как и за фактическую измену. Правда, статья 19 предлагает карать не за намерение, а за подготовку. Но при диалектическом чтении можно и намерение понять как подготовку. А приготовление наказуемо так же, то есть равным наказанием, как и само преступление. УК. В общем, мы не отличаем намерение от самого преступления. И в этом превосходство советского законодательства над буржуазным. От тюрем к воспитательным учреждениям. Сборник Института уголовной политики под редакцией Вышинского. Издательство «Советское законодательство. Москва. 1934 год». Страница 36. Необъятную широту прочтения любой статьи еще давала статья 16 УК по аналогии. Когда прямо ни к одной статье поступок не подходил, судья мог квалифицировать его по аналогии. Пункт 2 говорит о вооруженном восстании, захвате власти в центре и на местах, и в частности для того, чтобы насильственно отторгнуть какую-либо часть Союза Республик. За это вплоть до расстрела, как и в каждом следующем пункте. Расширительно, как нельзя было бы написать в статье, но как подсказывает революционное правосознание, сюда относится всякая попытка осуществить право любой республики на выход из Союза. Ведь насильственно не сказано по отношению к кому. Но даже если все население республики захотело бы отделиться, а в Москве этого бы не захотели, отделение уже будет насильственное. Итак, все эстонские, латышские, литовские, украинские и туркестанские националисты легко получали по этому пункту свои 10 и 25. Третий пункт. Способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с СССР в состоянии войны. Этот пункт давал возможность осудить любого гражданина, бывшего под оккупацией. Прибил ли он каблук немецкому военнослужащему, продал ли пучок редиски, или гражданку, повысившую боевой дух оккупанта тем, что танцевала с ним и провела ночь. Не всякий был осужден по этому пункту из-за обилия оккупированных, но мог быть осужден всякий. Четвертый пункт говорил о фантастической помощи, оказываемой международной буржуазией. Казалось бы, кто может сюда относиться? Но широко читая с помощью революционной совести, легко нашли разряд. Все эмигранты, покинувшие страну до 1920 года, то есть за несколько лет до написания самого этого кодекса и настигнутые нашими войсками в Европе через четверть столетия, 1944-45, получали 5, 8, 4, 10 лет или расстрел. Ибо что же делали они за границей, как не способствовали мировой буржуазии? На примере музыкального общества мы уже видели, что способствовать можно было и изнутри СССР. Ей же способствовали все эсеры, все меньшевики, для них и статья задумана, а потом инженеры Госплана и ВСНХ. Пятый пункт – склонение иностранного государства к объявлению войны СССР. Упущенный случай распространить этот пункт на Сталина и его дипломатическое и военное окружение в 1940-41 годах. Их слепота и безумие к тому и вели. Кто ж, как не они, ввергли Россию в позорные невиданные поражения, несравнимые с поражениями царской России в 1904 или в 1915 году? Поражения, каких Россия не знала с 13 века. Шестой пункт. Шпионаж. Был прочтен настолько широко, что если бы подсчитать всех осужденных по нему, то можно было бы заключить, что ни земледелием, ни промышленностью, ни чем-либо другим не поддерживал жизнь наш народ в сталинское время, а только иностранным шпионажем и жил на деньги разведок. Шпионаж — это было нечто очень удобное по своей простоте, понятное и неразвитому преступнику, и ученому-юристу, и газетчику, и общественному мнению. А, пожалуй, шпиономания не была только узколобым пристрастием Сталина. Она сразу пришлась удобной всем, вступающим в привилегии. Она стала естественным оправданием уже назревшей всеобщей секретности, запрета информации, закрытых дверей, системы пропусков, огороженных дач и тайных распределителей. Через броневую защиту шпиономании народ не мог проникнуть и посмотреть, как бюрократия сговаривается, бездельничает, ошибается, как она ест и как развлекается. Широта прочтения еще была здесь в том, что осуждали не прямо за шпионаж, а за ПШ – подозрение в шпионаже, НШ – недоказанный шпионаж, и за него всю катушку, и даже за СВПШ – связи, ведущие к подозрению в шпионаже. То есть, например, знакомая знакомой вашей жены шила платье у той же портнихи, конечно, сотрудницы НКВД, что и жена иностранного дипломата. И эти 58.6 ПШ и СВПШ были прилипчивые пункты, они требовали строгого содержания, неусыпного наблюдения. Ведь разведка может протянуть щупальцы к своему любимцу и в лагерь, и запрещали расконвоирование. Вообще, всякие литерные статьи, то есть не статьи вовсе, а вот эти пугающие сочетания больших букв, мы в этой главе еще встретим другие, постоянно носили на себе налет загадочности. Всегда было непонятно, отростки ли они 58-й статьи или что-то самостоятельное и очень опасное. Заключенные с литерными статьями во многих лагерях были притеснены даже по сравнению с 58-й. Седьмой пункт. Подрыв промышленности, транспорта, торговли, денежного обращения и кооперации. В 30-е годы этот пункт сильно пошел в ход и захватил массы под упрощенной и всем понятной кличкой «вредительство». Действительно, все перечисленное в пункте седьмом с каждым днем наглядно и явно подрывалось. И должны же были быть тому виновники. Столетиями народ строил, создавал и всегда честно, даже на бар. Ни о каком вредительстве не слыхано было от самых Рюриков. И вот когда впервые достояние стало народным, сотни тысяч лучших сынов народа необъяснимо кинулись вредить. Вредительство в сельском хозяйстве пунктом не предусматривалось, но так как без него нельзя было разумно объяснить, почему поля зарастают сорняками, урожаи падают, машины ломаются, то диалектическое чутье ввело и его. Восьмой пункт. Террор. Не тот террор, который обосновать и узаконить должен был Советский уголовный кодекс. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 45, страница 190. Террор понимался очень и очень расширительно. Не то считалось террором, чтобы подкладывать бомбы под кареты губернаторов, но, например, набить морду своему личному врагу, если он был партийным, комсомольским или милицейским активистом, уже значило террор. Тем более убийство активиста никогда не приравнивалось к убийству рядового человека, как это было, впрочем, еще в кодексе Хаммурапи в 13 столетии до нашей эры. Если муж убил любовника жены, и тот оказался беспартийным, это было счастье мужа. Он получал 136-ю статью, был бытовик, социально близкий и мог быть бесконвойным. Если же любовник оказывался партийным, муж становился врагом народа с 58.8. Еще более важное расширение понятия достигалось применением восьмого пункта через ту же статью 19, то есть через подготовку в смысле намерения. Не только прямая угроза около пивной «но погоди», обращенная к активисту, но и замечание запальчивой базарной бабы «а что бы ему повылазило», квалифицировалось как ТН, террористические намерения, и давало основание на применение всей строгости статьи. Это звучит перебором, фарсом, но не мы сочиняли этот фарс. Мы с этими людьми сидели. Девятый пункт. Разрушение или повреждение взрывом или поджогом. и непременно с контрреволюционной целью, сокращенно именуемая как диверсия. Расширение было в том, что контрреволюционная цель приписывалась, следователь лучше знал, что делалось в сознании преступника, а всякая человеческая оплошность, ошибка, неудача в работе, в производстве, не прощались, рассматривались как диверсия. Но никакой пункт 58 статьи не толковался так расширительно и с таким горением революционной совести, как 10-й. Звучание его было «пропаганда или агитация», содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти, а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания. И оговаривал этот пункт в мирное время только нижний предел наказания. Ни ниже, ни слишком мягко. Верхний же не ограничивался. Таково было бесстрашие великой державы перед словом подданного. Знаменитые расширения этого знаменитого пункта были: под агитацией, содержащей призыв, могла пониматься дружеская и даже супружеская беседа с глазу на глаз или частное письмо, а призывом мог быть личный совет. Мы заключаем «могла», «мог быть» из того, что так оно и бывало. Подрывом и ослаблением власти была всякая мысль, не совпадающая или не поднимающаяся по накалу до мыслей сегодняшней газеты. Ведь ослабляет все то, что не усиляет. Ведь подрывает все то, что не полностью совпадает. И тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. Маяковский. Под изготовлением литературы понималось всякое написание в единственном экземпляре письма, записи, интимного дневника. Расширение так счастливо, какую мысль, задуманную, произнесенную или записанную, не охватывал 10-й пункт. Пункт 11-й был особого рода, он не имел самостоятельного содержания, а был отягощающим довеском к любому из предыдущих, если деяние готовилось организационно или преступники вступали в организацию. На самом деле пункт расширялся так, что никакой организации не требовалось. Это изящное применение пункта я испытал на себе. Нас было двое, тайно обменивавшихся мыслями, то есть зачатки организации, то есть организация. Пункт 12 наиболее касался совести граждан. Это был пункт о недонесении в любом из перечисленных деяний. И за тяжкий грех недонесения наказание не имело верхней границы. Этот пункт уже был столь всеохватным расширением, что дальнейшего расширения не требовал. Знал и не сказал, все равно, что сделал сам. Пункт 13, по видимости, давно исчерпанный был служба в царской охранке. Аналогичная, более поздняя служба, напротив, считалась патриотической доблестью. Есть психологические основания подозревать Сталина в подсудности также и по этому пункту 58 статьи. Далеко не все документы относительно этого рода службы пережили февраль 1917 и стали широко известны. Поспешный поджог полицейских архивов в первые дни февральской революции похож на дружный порыв некоторых заинтересованных революционеров. В самом деле, зачем бы в момент победы сжигать архивы неприятеля, столь интересные? Пункт 14 карал сознательное неисполнение определенных обязанностей или умышленно небрежное их исполнение. Карал, разумеется, вплоть до расстрела. Кратко это называлось саботаж или экономическая контрреволюция. А отделить умышленное от неумышленного мог только следователь, опираясь на свое революционное правосознание. Этот пункт применялся к крестьянам, не сдающим поставок. Этот пункт применялся колхозникам, не набравшим нужного числа трудодней, к лагерникам, не вырабатывающим норму, и рикошетом стали после войны давать этот пункт блатарям за побег из лагеря, то есть расширительно усматривая в побеге блатного не порыв к сладкой воле, а подрыв системы лагерей. Такова была последняя из костяшек веера 58-й статьи, веера, покрывшего собой все человеческое существование. Сделав этот обзор великой статьи, мы дальше уже будем меньше удивляться. Где закон, там и преступление. Булатная сталь 58-й статьи, опробованная в 1927 году, сразу после отковки, омоченная во всех потоках следующего десятилетия, с полным свистом и размахом была применена в атаке закона на народ в 1937-1938 годах. Надо сказать, что операция 1937 года не была стихийной, а планировалась, что в первой половине этого года во многих тюрьмах Союза произошло переоборудование. Из камер выносились койки, строились сплошные нары, одноэтажные, двухэтажные. Как ни случайно, и большой дом в Ленинграде был закончен в 1934 году, как раз к убийству Кирова. Вспоминают старые арестанты, что будто бы и первый удар был массированным чуть ли не в какую-то августовскую ночь по всей стране. Но, зная нашу неповоротливость, я не очень этому верю. А осенью, когда к 20-летию октября ожидалось с верою всеобщее великое амнистия, шутник Сталин добавил в Уголовный кодекс невиданные новые сроки — 15, 20 и 25 лет. Нет нужды повторять здесь о 1937 годе то, что уже широко написано и еще будет многократно повторено.